Глава 10. Джейн коснулась сенсора ввода данных, инициируя поиск, и система принялась переваривать запрос. Женщина устало откинулась на спинку кресла. Было уже за полночь, но необходимо обязательно закончить анализ, иначе завтра без этих данных Рику придется туго. Последнюю неделю муж почти не спал, обрабатывая колоссальный поток археологических заявок. И сегодня Джейн решительно отправила его в постель пораньше, взяв на себя часть работы. Все началось 2 месяца назад, когда к Рику заглянул Даниэль, руководитель одной из археологических партий, увлеченный искатель, серьезный ученый-археолог и просто давний друг семьи. В тот день у Даниэля возникла мысль выбрать новый район поисков. И друзья до глубокой ночи сидели за старыми картами, выкапывая из древних архивов хоть что-то, что могло указать на возможное местонахождение какого-нибудь древнего убежища, погибшего в первые, самые страшные годы после Великой катастрофы. В той или иной степени архивы имели ссылки на тысячи подобных убежищ, но эта информация имела возраст в 2000 лет, и обнаружить что-либо удавалось редко, и, кроме того, далеко не всегда обнаруженное удавалось отыскать. Древние бункера были погребены под многометровой толщей радиоактивных пустынь и болот. А тектоническая активность земной коры, спровоцированная десятками тысяч термоядерных взрывов, сделала древние карты во многом бесполезными. Уже под утро, после многочасовых сравнений, компьютерного анализа, эвристических наложений друг на друга карт разных эпох и тщательного отбора сохранившейся информации, Рик смог предложить другу предположительное место поиска где-то в горных цепях Северной Америки. Проделанная мужем работа казалась ювелирной. На следующий же день археологическая партия Даниэля обнаружила в указанном месте древний бункер, а спустя 2 суток смогла проникнуть внутрь. Судя по всему, найденное убежище погибло в первые недели, а возможно даже в первые дни катастрофы по причине отсутствия 100-процентной герметичности. Поначалу раскопки не сулили особых результатов. В бункере практически ничего не сохранилось. Но современная мода переживала бум на древние безделушки возрастом 2000 лет, и Даниэль принял решение продолжать раскопки в надежде найти хоть что-нибудь, чтобы иметь возможность оправдать перед корпорацией затраты на экспедицию. В конце концов, покопавшись неделю и не найдя толком ничего, кроме нескольких запаянных жестяных банок, случайно сохранившихся в наглухо загерметизированном древним обвалом закутке, ученые свернули работы. Находки отправили в исследовательский центр департамента археологии, экспедиция была признана неудачной. Исследовательская партия Даниэля начала подготовку к дальнейшей работе, и о случившемся практически забыли. И в этот момент грянул гром. Исследовательский центр объявил результаты анализа содержимого найденных банок. Древние хранили в них какой-то неизвестный напиток. Его химическая формула была восстановлена, состав доработан до современного уровня качества, после чего корпорация изготовила и выпустила в продажу пробную партию. Новоявленный продукт угодил прямо в сердце модной истерии по артефактам древности. Первая партия разошлась в течение нескольких часов, и пищевой департамент запустил популярный напиток, пользующийся высоким спросом, в массовое производство. С тех пор стилизованные под древнюю жесть биокерамические баночки со странным названием «Кока-кола» можно было встретить в любом обжитом человеком месте. Даниэль и его команда за несколько дней стали миллионерами, и история их взлета тщательно обсуждалась на всех крупных порталах сети, мгновенно став мечтой миллионов. И вот теперь археология переживала катастрофический всплеск популярности. Тысячи бездельников, мечтавших разбогатеть быстро и не утомляясь, устремились в археологи. Корпорация, конечно же, моментально ввела отбор желающих, но он выразился лишь в поднятии стоимости лицензии на археологическую деятельность и повышении процента подоходного налога. Количество поисковых партий резко возросло, и офис старшего архивариуса оказался с головой засыпан огромным количеством запросов, в большинстве случаев абсурдных до нельзя. Рик хмуро качал головой. Мол, через полгода от любителей легкой наживы не останется и следа, а то разбегутся и пораньше, если какая-нибудь из желторотых археологических экспедиций попадет в лапы мутировавших животных или корни хищных растений. Но пока стоял самый пик археологической лихорадки, и мужу приходилось работать сутками напролет. Джейн изо всех сил старалась хотя бы на малую долю облегчить навалившуюся на Рика колоссальную нагрузку. Тихое жужжание зуммера вывело ее из раздумий. Джейн выпрямилась и поискала глазами источник сигнала. На пульте системы мониторинга архивов лениво мигал красный сигнал тревоги. Женщина подошла к нужной консоли и вгляделась в экран дисплея. Странно. Все пять архивов были в порядке. Но, тем не менее, система настойчиво сигнализировала о критическом уровне истощения энергоресурса в архиве. И Джейн никак не могла разобраться, в каком же именно. Она нахмурилась. «Придется будить мужа». Джейн бросила недовольный взгляд на так не кстати возникший сигнал тревоги и вышла из офиса. В спальне мужа не оказалось, и Джейн нахмурилась еще сильнее. Рик обнаружился в комнате Элис. Они сидели на кровати и прямо на простыне увлеченно разбирали домашнего робота. «Эл», — Джейн укоризненно посмотрела на дочь, — «как тебе не стыдно? Почему ты мешаешь отцу спать? Или ты случайно не заметила, что он вот уже неделю работает практически без отдыха?» «Я думала, что еще не очень поздно». Элис посмотрела на часы и, осекшись, замолчала, виновато опустив голову. Рик улыбнулся и погладил дочку. «Милая, не сердись. Я сам виноват, не обратил внимания на время». Он отложил ремонтный манипулятор и принялся собирать разбросанные по всей кровати детали. «Немного увлеклись, бывает». «Рик, система мониторинга выдает сигнал тревоги». Джейн махнула рукой на постель, превращенную в кибернетический полигон. «Эл, прибери все сама». Она повернулась к мужу. «Пойдем. Ты должен сам на это посмотреть. Я не могу понять, в чем там дело. Сигнал какой-то странный».